and LT, P-Style, равно NGT. Глава 23. Искушение. Память магических существ уникальна, если судить по меркам простых людей. Как часто слышала Веяна, что помнить абсолютно все, даже раннее детство, чудесно. Сама ведьма ничего восхитительного в этой способности не видела. Помнить каждый миг жизни значит не иметь возможности по-настоящему отпустить. Другим про отпущение былого Веяна твердила без конца, но заставить саму себя попрощаться с прошлым получалось не всегда. А ведь с каждым годом в копилку памяти падало все больше тягостных воспоминаний. Отныне среди этих образов поселится еще один, разрушенные стародубки и гонитель, изливающий в мир свою скорбь криком, от которого жалось бы и самое черствое сердце. После падения барьера чистовода веха не дошла и до середины села, но горе местным жителям все равно принесла немало. Нажитое непосильным трудом превратилось в кучу непригодного для использования старого хлама. Пострадал домашний скот, который не успели выгнать на пастбище. А больше всего досталось озеру, чистоводу и, конечно, гонителям. Веяна и Барун торопились, как могли, однако, даже несясь по зачарованным тропам, опоздали. Леший твердил, что в случившемся нет ничьей вины, это просто роковое стечение обстоятельств, но Веяна так не считала. Перед уходом из села она обязана была проверить все тщательнее и подумать о самом невозможном. Сразу же по возвращении допросив семейство, повредившее защиту стародубок, а после – Берга, и все сопоставив, Веяна с горечью осознала. Сколь многое ей еще предстоит научиться предвидеть, если хочет добиться восстановления прежних порядков и освобождения праматери. Пространственная магия вне стихий, немыслимо, но следовало рассмотреть и такой вариант. Уж не Веяне заявлять, будто существуют заклинания, которые никому не подвластны. Ведь не раз собственными руками и волей сплетала в заклятие то, с чем другие и в мечтах сладить не дерзали. Сама же объясняла гонителям, что сила искренних, человеческих чувств порой превосходит в мощи даже волю богов. Семейство, явившееся поутру к церкви, прекрасное тому доказательство. Отец – сильный ведьмак из чистых, мать – вольная чародейка, старшая дочь Фрося, преемница отца и младшенькие – обычные люди. Когда их семью по приказу Вящего Совета выследили единцы и предложили сотрудничать в обмен на прекращение преследования и охранную грамоту, подписанную самим отцом Зрящим, они согласились без раздумий, не веря своему счастью. Но никто и предположить не мог, что у единцев иные, отличные от житницы чар и Вящего Совета, взгляды на грядущий союз с колдунами. Гонители отнюдь не планировали вести ведьм в сторожный монастырь, а решили казнить на месте без суда и следствия, твердо убежденные, что только так остановят вехи, которые, по их мнению, наверняка создал кто-то из чародеев. Еще до отбытия из Надмирного Града все единцы, включая Берга и Лутара, сговорились между собой втайне от настоятеля и вершителя. Они постановили: ведьм в родной обители не потерпят, устроят такие показательные казни над найденными колдунами, глядя на которые. Уцелевшие чародеи с перепугу сами отзовут вехи и забьются обратно в свои норы, и никаких унизительных союзов с ними заключать не потребуется. Так вот, когда единцы уже собирались расправиться с семейством, его глава совершил практически невозможное. Стремясь любой ценой спасти близких, ведьмак создал разрыв в пространстве и времени на своей жизненной силе. Старшая дочь Фрося подсобила, отвлекла гонителей, чтобы родители и брат с сестрой успели уйти, сама же до разрыва не добежала. Веяна стояла у клока выжженной перед церковью земли, прокручивала в голове услышанное и чувствовала, что попросту не может разозлиться на ведьмака за невольно нанесенный стародубком ущерб. Мужчина уже заплатил непомерную цену за вмешательство в ток времени и разрыв полотна бытия, потерял дочь, досуха вычерпал свой запас чар. Ни то, ни другое, увы, не вернуть. Нельзя ходить вне времени без дозволения, строго запрещено пользоваться тропами, доступными лишь избранным. Токмо боги, да те, кто сочетает в себе явь, нафь и правь, могут касаться времени и бродить, где вздумается. Для остальных есть непреложные правила. Одним вовсе не дано властвовать над пространством. Другие могут искажать его лишь определенным образом, как, к примеру, лишаки свои тропы. Третьи могут переместиться мгновенно, но исключительно с дозволения стихии воды или огня. Эти две природные силы издревле считались проводниками между мирами. Существуют способы умаслить воду и огонь и упросить их впустить в себя человека. Вошел в один костер, вышел из другого, за много верст от первого, шагнул в лесной ручей, вынырнул у морского побережья. Однако даже от опытных колдунов и колдуней требуется в этом деле предельная концентрация и осторожность. Но сделанное тем ведьмаком. Веяна присела на корточке и коснулась обугленной почвы. На месте погибших растений мгновенно проклюнулись молодые ростки. А что будет с озером и водяным? Берг подкрался так бесшумно, что Веяна не только вздрогнула, но и ахнула от неожиданности. Узнав его, она отряхнула руки и поднялась. На гонителя было больно смотреть. За прошедшие с исчезновения вехи часы он махом постарел лет на 5. Глаза валились, под ними залегли черные круги. Кожа бледная, с нездоровым сероватым оттенком, взгляд отрешенный и рассеянный. Берг вроде смотрел прямо в лицо Веяны, но сложилось впечатление, что на самом деле он ее не видит. Волосы гонителя топорщились в беспорядке. Он надел обычную крестьянскую одежду, но не удосужился ни подпоясаться, ни как следует рубаху расправить, только рукава небрежно закатал до локтя. Ночью, когда луна взойдет, я призову больше воды в родники. Искренка вновь наполнится до краев. А чистовод, Веяна сама не поняла, зачем взяла Берга за руку и крепко жала, он сильный. Скоро оклемается. Берг кивнул. Веяна чувствовала, что он хочет поговорить о чем-то еще, но сомневается, поэтому решила пока сменить тему и немного его отвлечь. «Ты глянь!» Она улыбнулась и погладила Берга по щеке, проведя большим пальцем по тоненькой красной полосе над скулой. Там, где недавно был глубокий кровоточащий порез. На тебе места живого не было, а сейчас и царапинки не осталось. Веяна оглядела и его предплечье с блекнущими следами ран от щупалец. Зверь тем быстрее исцеляет, чем теснее ваша с ним связь и лучше взаимопонимание. Стало быть, поладили, наконец. Тогда почему у тебя по-другому? Своим вопросом Берг застал Веяну врасплох, она даже не сразу сообразила, что он имеет в виду. Тут гонитель коснулся, как всегда, высокого и плотно застегнутого ворота ее рубахи. У тебя шрамы. Отчего твоя волчица не залечила их? Я видел, как ты перекидываешься. Такого уровня не достичь, если не суметь склеить воедино разум человека и зверя. Ты со зверем однозначно не просто ладишь, вы неразделимы. Веяна грустно усмехнулась и накрыла руку Берга своей, заставив его плотнее прижать ладонь к шее под косой. Гонитель нащупал рубцы, а черты лица ведьмы стали жестче. Я запретила волчице их убирать. Становясь сильнее, порой забываешь, насколько хрупка на самом деле человеческая жизнь, пусть и ведьмовская. Каждый раз, когда я боюсь, что могу возгордиться и поставить себя выше других, касаюсь их. Это напоминает, насколько уязвимой я могу быть перед лицом своих врагов. Во взгляде гонителя мелькнуло сожаление, раскаяние и стыд за содеянное 14 лет назад. На миг Веяне почудилось, что он начнет извиняться, но вместо этого Берг отступил и сел на нижнюю ступень паперти, уперся локтями в бедра и свесил голову. «Со мной всю жизнь так. Уродую и уничтожаю все, к чему прикоснусь. В детстве я верил, что если стану единцем, доведу свой контроль над зверем до совершенства и научусь подавлять любые чувства, то случившееся с моим братом не повторится. В итоге сделал только хуже. Запретив себе чувствовать, я и чувства других перестал замечать, столько всего проглядел, упустил и... Бергу пришлось замолчать, потому что Веяна внезапно закрыла ему рот ладошкой. Гонитель запрокинул голову и недоуменно уставился на ведьму. Веяну его растерянный вид позабавил, но смеяться она сочла неуместным. «Цыц! Именно из-за таких дум ты и таскаешь за собой кучу неупокоенных душ». Она отняла ладонь от его рта и протянула ему руку. «Идем, познакомлю тебя кое с кем». Берг взял Веяну за руку и поднялся, но прежде чем последовать за ней, в замешательстве оглянулся на церковь, где сейчас лежало в гробу тело Лутара. Веяна без труда разгадала ход его мыслей. Ефим не оставит его и обо всем позаботится. «Мы ненадолго. Ну же, тебе просто необходимо встретиться с одним человеком. она настойчиво потянула его в направлении уцелевшей половины села. Берг, как ни пытался, не мог уразуметь, почему подается веяние, хотя всю жизнь старательно избегал сближения с кем-либо, кроме членов семьи. Но обескураживало другое. После боя с Вехой задышалось легче, лишь когда услышал о возвращении ведьмы в село. Даже остывающее тело Лутара смог выпустить из рук, только почувствовав на плече теплую девичью ладошку. Берг вцепился в подол сарафана Вейны и уткнулся лицом в бедро. В тот миг не имело значения, что уже несколько часов сидит ногой на земле, на глазах у боязливо топчущихся подле крестьян, весь покрытый кровью, грязью и вонючей слизью от Вехи. Берг просто прижимался к ногам малознакомой ведьмы, вдыхал исходящий от нее аромат леса, родниковой воды и луговых цветов, и боль от потери Лутара чудесным образом притуплялась. А Вейна гладила Берга по голове точно малого ребятенка, и раны на теле тревожили его все меньше, все ровнее билось сердце. Вот и чуть ранее, проведя долгое время подле гроба Лутара, исполна поварившись в собственных мыслях, Берг был близок к тому, чтобы сбрендить от отчаяния, но уловил запах Вейны и вышел на улицу. Вид одинокой, хрупкой девушки, касанием ладони, заставившей траву вновь зазеленеть, привел в чувство. И гонитель просто последовал за ней. До места добрались быстро. Берг к тому времени окончательно взял себя в руки, и вернулась к нему привычная холодность и немногословность. Гонитель и ведьма остановились у избы, которую толком и разглядеть-то издали не получилось, потому что окружена она была густым кольцом всевозможной растительности. Несмотря на царившую в доброй половине села разруху и омертвение, здесь все дышало жизнью. С возвращением Вейны Берг снова перестал чувствовать волшбу, но теперь не обманывался и знал наверняка, хоть самую малость, но ворожили тут почти все. И именно благодаря этому удалось победить Веху. Когда Берг перестал цепляться за труп Лутара, ему рассказали, что сбежавшие было жители Стародубок решили вернуться и подсобить гонителям. Во главе с приглядом, нелюди объединили свои силы и сплели приглушающее всякое враждебное колдовство заклинания. Тем самым заставили Веху на миг замереть и маленько ослабеть, что дало Бергу возможность уничтожить ее основу. Правда, после большая часть селян свалилась от сильнейшего недомогания, но хоть все живы остались. Впервые Берг сражался не против нечисти, а плечом к плечу с ней. Странно было все это осознавать и тяжело принять. Пока Вейна, поднявшись на крыльцо, стучала в дверь, Берг с надеждой коснулся ветвей рябины, растущей у дорожки, но, увы, волшбу так и не уловил. Однако растения вокруг точно были ею пропитаны, слишком уж неестественно обильно цвели и плодоносили. «Сейчас открою». «Обождите», — донеслось из избы вместе с грохотом, воплем кошки, которые, видимо, наступили на хвост, и последующей тихой бранью. Голос явно принадлежал женщине. Вейна тем временем поманила Берга к себе. Он тоже поднялся на крыльцо. «Очень интересно». Ведьма указала на рябину. «А тебе не было бы интересно, очутись ты вынуждена среди того, от чего с младенчества как от проказы шарахался». Берг сорвал листок и растер его между пальцами. «Хочу понимать, с чем имею дело. Хочу научиться видеть не только как гонитель, но и как». Он сделал паузу, сам не веря, что собирается произнести подобное вслух. Слова неподъемной тяжестью легли на язык, но все же были озвучены. «Но и как». «Нелюдь». «Ух ты». Удивленный взгляд Вейны однозначно стоил того, чтобы назвать себя нелюдем. Впервые на памяти Берга что-то искренне ее поразило. До сего момента казалось, будто по-настоящему ведьму не пронять ничем. Ладно, Вейна уже который раз за сегодня бесцеремонно жала руку гонителя. Берг не мог не дивиться, до чего легко она касается его. Обычные люди не рискуют даже просто подойти вплотную к единцам, не говоря об иных, которые предпочитают сразу унести ноги, а не дожидаться, чем же окончится встреча с псом Вящего Совета. Но Вейна страха, кажись, вовсе не ведала, а вместе с ним и стыда. Ну что за манера такая у незамужней одинокой девки мужика пришлого то и дело хватать? Она же не со всеми мужчинами так. Мелькнула в голове Берга неожиданная, от чего-то крайне раздражающая мысль. Только со мной, да? Потому что я выгляжу порядочным и надежным, Вейна о занятных думках Берга не подозревала и ткнула кончиком указательного пальца ему в лоб со словами. «Ты должен мне позволить, иначе не выйдет ничего». «Позволить что?» «Ворожить над тобой. Разве тебе для этого нужно разрешение?» «Допреж ведь просто брала и колдовала. Ранее ты был сбит с толку внезапным обращением в медведя, после — дракой с другом. Ты упрямо оторгал свою оборотничью суть, и гармонии в твоем разуме не было. Я поэтому и смогла найти лазейку да накинуть на тебя чары. Но сейчас ты собой владеешь, зверя более не гонишь. Оборотни от того и опасны для других нелюдей и магов, что чарами их сложно пронять, коль они того сами не допустят. Так что, ежели хочешь получить дозволение ощущать волшбу в моем присутствии, придется добровольно податься моему колдовству». Она еще раз легонько ткнула его пальчиком в лоб. Берг нахмурился, взял Вейну за запястье и отвел руку от своего лица. Во-первых, понятия не имел, как именно должен дать ей разрешение над собой ворожить. Во-вторых, очень сомневался, нужно ли это делать. Дверь в избу распахнулась, не дав ему все как следует обдумать. На пороге возникла девица с черными волосами, уложенными в два рогалика. Массивные кольца серьги раскачивались в ушах. Пальцы были унизаны перстнями с разноцветными каменьями, а одежда представляла собой нечто совершенно несуразное и неописуемое, до того пестрое, что от обилия орнаментов всех цветов радуги в глазах зарябило. Признать в этой мешанине узоров, ленточек, ремешков и бусин рубаху, юбку и странного, свободного кроя жилет, будто сляпанный в попыхах из лоскутов, было сложно. Берг даже не смог определить, миловидна ли девка, сами черты лица ее как бы смазались на фоне сей безвкусицы. Да и густая черная подводка, которая от жары расползлась вокруг карих глаз кляксами, незнакомку не красила. Тем не менее улыбалась девица вполне жизнерадостно, глядела на гостей малость безумно. Вот тена, не удосужившись поздороваться и уперев руки в бока, протянула пеструшка, как про себя окрестил ее Берг. Сколько столетий землю грешную топчу, а принимать в гостях гонителя не чаяла. Да шоп еще и этакого раскрасавца. Признавайся, соколик, а хомутала тебя уже лисица какая, или у меня есть еще шанс счастье попытать? Знакомься, Берг, это Жнева. Жнева, это Берг. Вейна избавила единца от необходимости отвечать на бестактные заигрывания чудаковатой девки. Некогда Жнева была собирателем и обитала в основном в Наве. Когда Межемир покинул свою вотчину и перекроил все установленные порядки под себя, собиратели остались, если можно так сказать, без работы. «Знать бы еще, кто такие эти собиратели!» — проворчал Берг, которому за последние дни нескончаемые открытия об истинном устройстве мира опостылили. Хотел сложить руки на груди, но понял, что все еще держит за руку Вейну. Неловко кашлянув, он отстранился от ведьмы и почувствовал себя при это до смешного нелепо, точно юнец, пойманный старшими на тисканье девок в укромном уголке. К немалому удивлению Берга, Вейна тоже смущенно отвела взгляд, и он мог поклясться чем угодно, ее щеки едва заметно порозовели. Жнева расплылась в такой масляной улыбке, что Бергу сделалось неприятно, будто он и правда непотребство на глазах у честного люда сотворил. «Ах, ну тут все ясно», хихикнула чудачка и посторонилась, сделав рукой пригласительный жест. Изба Жневы была ей под стать. Порядком тут и не пахло, как и хоть каким-то подобием уюта. По мнению Берга, это даже домом было нельзя назвать. Подсобные помещения в сторожном монастыре, где хранилось всякое ненужное старье, и те были в разы приятнее, чем это хаотичное нагромождение всякой всячины. Тут имелось все, от ржавых доспехов и расколотых щитов, до кучи стоптанных лаптей, истершихся метел, поломанных прялок и лопнувших тележных колес. И это не говоря уже о невероятном количестве засушенных трав, цветов, колючек, веток. Разглядел Берг и несколько птичьих чучел, пяток мумифицированных летучих мышей, плошку, заполненную сухими лягушками, и нанизанные на веревку крысиные хвосты, которые были подвешены к потолку. Посуду, наваленную на столе, по всей видимости, никогда не мыли, а если и мыли, то не шибко тщательно. «Присаживайтесь», — Жнева махнула рукой в сторону окна. «Спасибо, я постою», — буркнул Берг. «Не слыхал разве, сладкий мой?» Жнёва направилась к печи по одной из протаренных между грудами хлама тропок, похрустывая мелким сором. В ногах правды нет. Веина меж тем сознанием дела пробралась к окну и одним движением руки скинула на пол барахло с прибитой к стене лавки. Со звоном грохнулся о доски котелок, а из него высыпалась мелкая галька, рядом шмякнулось несколько пергаментных свитков, в которые оказались завернуты тушки ужей, засушенные подобно лягухам и летучим мышам. И все это завалило сверху боги знают чем еще. Всматриваться Бергу больше не хотелось. Веина уселась на лавку и похлопала ладонью по месту рядом с собой. Пришлось сесть. Под весом Берга лавка опасно заскрипела и слегка накренилась. Оставалось раздраженно вздохнуть и надеяться, что хлипкие доски выдержат. Сливовой настойки? Хлебного вина? Медовухи? Поинтересовалась Жнёва. Могу предложить еще. Она сделала паузу, принявшись поочередно приподнимать крышки настоящих у печи котелках, горшках и кувшинах и заглядывая в них. А нет, на этом все. Не ради кушаний и питья пришли, отозвалась Веина. Жнёва повернулась к гостям и привалилась спиной к печи. Очень быстро выражение ее лица сделалось собранным и строгим. О Берге она будто позабыла, смотрела только на Веину, но та не стушевалась, ответила взглядом не менее тяжелым и серьезным. В какой-то момент гонителю даже почудилось, что девицы говорят между собой мысленно. Давящее молчание прервала кошка, вынырнувшая из-под поеденного молью полушубка и свалившая на пол глиняную кружку. Не пожалей потом. Жнёва выудила из горы немытой посуды миску, в которой лежало несколько уже порядком подсохших зубчиков чеснока, и принялась грызть один из них. Берг поморщился, уловив помимо запаха пыли, плесени и затхлости еще и чесночный душок. «Мои сожаления, не твои заботы», — Веина почесала нос и чихнула, недовольно зыркнув на Жнёву, та усмехнулась и продолжила лакомиться чесноком. Лапушке своему уже растолковала, что к чему, али прям тут огорошить решила. Лапушка в лице бородатого мужика едва сдержался, чтобы не осадить нахальную девку. От гнева Берга Жнёву спасло то, что за бытность гонителем он с лихвой наслушался в свой адрес эпитетов, куда более хлестких и отвратных, посему давно перестал отбрехиваться в ответ. Да и любопытство относительно их свеянной визита сюда взыграло в гонителя пуще прежнего. Однако в присущей ему немногословности Берг предпочел дождаться, пока ведьма сама все расскажет, а не докучать расспросами. «Кончай ерничать», — непривычно резко произнесла Веина. «Не со своими подружайками в кабаке языком чешешь, а с приличными людьми беседу ведешь. Ты мне прежде ответь, получится ли осуществить задуманное, а уж потом я решу, что рассказывать. Ведь коль не сдюжишь ты, то и мне ни к чему человека надеждами пустыми тешить». Берг весь обратился вслух. Одно слово «надежда» мигом натолкнуло на безумную мысль, неужто о Лутаре речь? Вдруг его воскресить можно? Это в надмирном граде некромантия под строжайшим запретом, но в изъятых у колдунов книгах Берг натыкался на ритуалы по оживлению умерших. Вящий совет существования оных, естественно, отрицал. Однако, что невозможно при церкви праматери, может оказаться вполне осуществимым здесь, в Стародубках. Заныло неприятно в груди, во рту пересохло. Чтобы хоть как-то унять волнение, Берг стиснул кулаки, до боли впившись ногтями в кожу ладоней. Гнать надобно кощунственные думы. Наверняка не о воскрешении речь. Нельзя мертвых поднимать, от такого греха вовек не отмоешься, даже если к этому косвенно руку приложишь. Не предотвратишь ритуал, и свою душу загубишь, и душу того несчастного, которому суждено будет ожившим мертвецом подняться. Нет. Нельзя. Жнёва вперила в Берга темные глазища. В избе было душно, и черная подводка потекла сильнее. Теперь разводы на щеках ее походили на грязные дорожки от слез. «Дык не дурак гонитель-то твой», — Жнёва препротивно осклабилась, проведя языком по губам. Быстро смекнул, к чему ты клонишь. Веина повернулась к Бергу, не менее пристально, чем Жнёва, смотрелась в его лицо, на котором отражалась целая гамма противоречивых чувств, а потом поднялась с лавки и протянула руку к одной из куч хлама. Оттуда к ней на ладонь шмыгнул маленький мышонок. Веина почесала кроху пальцем за ушком и спросила еще раз. Так каков будет твой ответ, Жнёва? Не тяни, время уходит. За выкуп придется заплатить. Заплачу. Не впервой. Какое расточительство. Мне конец давно известен. Глупо копить то, что никогда не пригодится. Это один из вариантов, милая. Всего один. Многое может поменяться, но потерянного не воротишь. Жнёва, одернула Веина устало, но с такой твердостью, от которой мышонок боязливо сжался в комочек. Где-то в залежах барахла раздался звон стекла, затрещали стены избы, будто грозились осыпаться, с грохотом выпал из печи притвор. Жнёва тотчас перестала скалиться и недовольно фыркнула. «Ну и дура!» — зло выплюнула она. Веина успокаивающе поглаживала перепуганного мышонка и на нее даже не взглянула. «Так не имется околеть? Пожалуйста. Хоть пожру нормально на твоих поминках». «Видишь», — Веина мягко улыбнулась, когда мышонок оживился и сам потерся головой о ее палец. Избу перестало трясти, нет худа без добра. «Досыта покушать, чем не повод мне уступить?» Берг в перепалку девок не лез, но внимательно наблюдал. Было нетрудно заметить, что хамоватая Жнёва пытается скрыть за напускным цинизмом тревогу, разочарование и сожаление, а заодно предостеречь Веину от некоего крайне рискованного и безрассудного шага. «Возможно, при всей своей неотесанности, не так уж и плоха чудачка», — подумалось Бергу. «Чёрт с тобой», — окончательно сдалась Жнёва и снова захрустела чесноком. «Я все сделаю». «Славно». «И к чему артачилась?» «ТЦ». Цокнула языком Жнёва и поинтересовалась. «Сама дружку своему расскажешь, али мне такая честь выпадет?» «Я ему уже столько порассказала». Веина посадила мышонка себе на плечо, а на ладонь ей тут же скользнул второй. «Пущай теперь кого другого послушает». Жнёва страдальчески закатила глаза, выудила из-под стола сомнительной крепости табурет, ногой раскидала в стороны вещи напротив Берга, поставила на то место табурет и уселась, водрузив миску с чесноком на колени. «Вижу, выдержка тебя праматерь не обделила, сладкий», — изрекла она, выбирая зубчик посвежее. «Я бы на твоем месте уже схватила эту красотку», — махнула рукой в сторону Веины, и, тряся за грудки, требовала объяснений вместо того, чтобы ходить за ней тенью неприкаянной. «Я с детства не шибко говорлив». Берг прислонился спиной к стене и сложил руки на груди нарочито расслабленно, хотя интуиция уже вопила о грядущих потрясениях, связанных с предположениями насчет Лутара. А еще хотелось зажать нос, но тогда Жнёва вряд ли стала бы с ним беседы вести, поэтому продолжил как можно равнодушнее. Да и девок лупцевать почем зря не приучен. К тому же наблюдать и выжидать порой куда полезнее, чем лезть не в свое дело и неприятностей себе на задницу нажить. Мне передряг с начала лета судьба и без того щедро отсыпала. Не хотелось бы к ним добавить еще и стычку со стражем рубежа, из которой едва ли невредимым выйду. Веина чуть заметно улыбнулась и неожиданно протянула Бергу одного из мышат. Гонитель уставился на зверька недоуменно, но ведьма взглядом дала понять, что надо взять. Берг протянул ладонь, и мышонок осторожно, прежде тщательно обнюхав, перебрался к нему на руку. «Ух, какой ты весь из себя правильный и рассудительный!» «Тьфу на тебя, противный!» раздосадованно сплюнула под ноги Жнёва, найдя, наконец, сносный зубчик чеснока и отправив его в рот. А Берг вдруг почувствовал, как щиплющий нос и едкий чесночный запах исчезает, постепенно уступая место аромату луговых трав. Перевел взгляд на Веину, та заговорщически подмигнула и глазами указала на свое плечо, где копошился второй мышонок. Берг с трудом подавил улыбку, на миг позабыв обо всех печалях. Никогда прежде ему не дарили заговоренных мышат, отгоняющих резкие, столь ненавистные чуткому оборотничьему носу запахи. Никогда прежде никто, помимо родителей, сестер и Лутара, не заботился о его удобстве просто так. Это наполнило сердце какой-то неописуемой, почти детской радостью. Очарование момента разрушило Жнёва. «Останешься ли таким же невозмутимым, ежели скажу, что друга твоего можно к жизни вернуть?» Берг ждал подобного вопроса, но все равно грудь будто стрелой насквозь пронзила. Неясные предположения в мановение ока обрели четкость. Так вот каково оно, искушение греховное, явившееся в момент, когда разум как никогда измучен, а душа скорбью истерзана. Ум отчаянно цеплялся за привычный порядок, Так не может быть, ты неверно расслышал. Тебя вводят в заблуждение, совращают, заманивают во тьму нечистые. Налилось тело тяжестью, до того неровно затрепыхалось сердце, что удары пропускать начало. Лицо гонителя сделалось алебастровой маской, а душа меж тем содрогалась в страшных корчах. О, как манили слова жнивы, как хотелось пасть ей в ноги и молить: «Спаси его, спаси Лутара, верни! Возьми любую плату, да хоть обменяй мою жизнь на его!» Но то происходило лишь в воображении Берга, там, где сейчас развернулась нешуточная борьба между тем, что вдолблено было в сознание годами безжалостного обучения, и тем, что видел собственными глазами совсем недавно. Гонитель разрывался между въевшейся в жилы покорностью вящему совету и такой незнакомой, пленяющей свободой, даримой этим странным местом, живущим по совсем иным законам. Одна часть Берга упорно сопротивлялась услышанному, стремилась не дать этому укорениться внутри, а сесть в разуме. Другая часть толкала в объятия греха и колдовства, взбудораженная ничтожным допущением, что Лутар и правда снова окажется рядом. «Говори», — сказал Берг просто и холодно, а голос словно чужой. На лице его не дрогнул ни единый мускул, но внутри вопияли к разуму старые убеждения и данные братству клятвы. Хотелось бы помереть прямо на этом самом месте, лишь бы не сигать в отчаянии во тьму. Но имел ли Берг сейчас право заботиться о спасении собственной души? Ведь род Умрановых задолжал Лутару слишком много. Поразительно, подалась вперед Жнева, придержав миску на коленях. Байки о гонителе с ледяным сердцем, рожденным самой вьюгой, доходили и до нашей глуши. Но вживую ты куда интереснее, чем в тех слухах. Столько вины, благородства, упрямства и жертвенности в смертном теле доселе я встречала лишь однажды. Жнева недвусмысленно глянула на Веину. Думала, больше никогда не увижу ничего подобного. Однако ты здесь, соколик. Смотришь так, будто что угодно вынести можешь. Но меня не проведешь, она щелкнула его пальцами по колену. Я души любые вижу насквозь, и на твоей рубцов и ран кровоточащих столько, что не позавидуешь. Надолго ли при таком раскладе твоего упрямства и решимости хватит? Бросала бы ты попусту трепаться, и по делу лучше бы говорила. Берг заставил себя пошевелиться и посадил мышонка на плечо, по примеру Веины. Легче не стало, нестерпимо тянуло на улицу, а лучше, в церковь к образам, к привычному безмолвному холоду и спокойствию, где от любых бед укрыться можно, ото всех соблазнов бесовских отгородиться. Но обычной молитвой Лутара не вернуть. Гонитель прав, Жнева, поддержала Веина Берга и села рядом с ним. Пусть для тебя с твоим бессмертием время всего-навсего слово. Но у нас каждый миг на счету. Жнева уже в который раз недовольно цокнула языком, но села прямо, сгрызла очередной зубчик чеснока и заговорила уже без дурачества. Нас было пятеро. Взгляд ее подернулся мутной пеленой, как у старушки древней, нырнувшей в воспоминания о заре юности. Пятеро собирателей душ. Служили мы Межемиру много десятилетий. Рыскали неустанно по Яве и выслеживали заблудшие души. Те, что по той или иной причине не пересекли рубеж и внавь после смерти не явились. Собирая такие души и отправляя их внавь, мы не допускали появления неупокоенных мертвецов, игош, стрык, диких упырей, двоедушников и прочей нежити вредоносной. Не позволяли духам озлобленным шататься вокруг деревень и завывать по ночам под окнами родных домов. Как стражи рубежа берегли равновесие в мире живых, мы неусыпно приглядывали за мертвыми. Жнева попросила Берга подержать миску и встала, чтобы взять что-то с полки, распихала это по карманам жилета и вернулась на место. Старший над нами Ветран. Жнева забрала у Берга чеснок и отдала ему искусно вырезанную из дерева маленькую фигурку крылатого змея. Очень похожего на существ, которых рисовали в книгах с детскими сказками, привозимых Мирославой Никитичной из путешествий, вроде «Драконами» их звали. Ветран в змея крылатого перекидываться умел. Дюже жаркие местности любил. Часто, сокрытый от взора людского чарами, летал он над Междукняжьем, высматривая нарушителей спокойствия. Жнева выудила из кармана вторую фигурку и вложила ее в руку Берга. То был тощий мужчина, напоминающий обтянутый кожей скелет. Резчик, кем бы он ни был, заслуживал восхищения, потому как у деревянного человечка даже вены по всему телу были прорисованы, будто настоящие. «Это Змарк», — продолжила Жнёва. «Единственный из нас, изначально рожденный обычным человеком. Жил он давным-давно в заснеженных гиблых горах, которые нынче заградное княжество с севера опоясывают. Горы те знал, как свои пять пальцев, день и ночь по ним шастал. Высматривал нерадивых, заплутавших путников. Добряком Змарк был, всегда бедолагам помогал, выводил к деревням, не давая сгинуть на морозе среди голых камней. Однажды набрел на шайку разбойничью. Те клад в горах припрятали, да назад дорогу отыскать не сумели. Пожалел Змарк даже их, проводил к ближайшему поселению, а они его там и порешили, чтоб о кладе никому не сболтнул. Тело со скалы бросили, зверью дикому на корм. Ну, животные Змарга и обглодали до костей, считай. Да чем-то приглянулся он богам, и они его к жизни уже собирателям душ вернули. Следующая врученная Бергу фигурка представляла из себя сутулого долговязого мужчину с длинными патлами и повязкой на глазу. Одна нога у него была чуть короче другой, и поэтому опирался он на посох с загнутым крюком концом. Лихмар еще был. Жнёва икнула, а потом рыгнула негромко в кулак, пробормотав «извиняйте». Высоченный уродец. Все приходилось мне голову запрокидывать, когда говорила с ним. Сколько его помню, всегда хромал и без посоха даже по нужде не ходил. Лихмар не только души неупокоенные умело выслеживал, но еще и болезни от людских поселений порой отводил. Именно они его и потрепали, калекой сделали, потому как нередко лихмарчик через себя все эти моровые поветрия пропускал, дабы изничтожить. Настала очередь четвертой фигурки, и ей оказался обычный кот. Младшего из нас звали Баюном. Ох, и хорош был паршивец. Я краше его парней ни да, ни после не встречала. Баюшка умел котом черным перекидываться и размеры тела своего как угодно изменять. Ближе всех он к людям был. Ведь кто же в кошаке обычном нелюдь из Нави заподозрит? Баюн речами своими любого с ума свесть мог, а какие мороки взаправдышные накидывал, самые именитые чародеи от зависти локти кусали. Баловался Баюшка и чтением чужих мыслей. В общем, силен был и своенравен. Городец и хвостун, каких поискать. Кстати, именно наблюдая за Баюном и его превращениями в зверя, Межемир удумал создать оборотней. Жнёва умолкла ненадолго. Съела еще чесноку, довольно причмокнув, и отдала Бергу последнюю фигурку. Ну и пятой оказалась я. Выдающимися способностями отродясь не обладала. Не могла змеем летать и огнем пыхать. Не умела разум людям и нелюдям дурманить и зверям перекидываться. Не по силам мне было от болезней целые города избавлять. Не властвовала я в горах и во льдах, как Змарк. Но лишь одна я знала, как всякую скверну и тьму с душ собрать и все это заново в свет обратить. После меня завсегда покорно и спокойно шли души в Навь и более живым докучать не пытались. А того другие собиратели всех духов ко мне изгоняли. Берг задумчиво крутил в руках фигурки. Веяна все это время, казалось, была поглощена отнюдь не рассказом, а своим мышонком, которого пересадила с плеча обратно на ладонь и щекотала пальцем пузика. Жнёва же поспешила окончить свою историю. «Хорошо мы жили, дружно, полезное дело делали, пока Межемир не устал Навью править и не решил в Явь перебраться. Мы его до последнего вразумить пытались, за что и поплатились. Он, подлец, нас почти всех магических сил лишил, оставив жалкие крохи до бессмертия в наказание, и вышвырнул из Нави без права когда-либо вернуться. Разбросал Межемир нас по всему Междукняжью и сделал так, чтобы никогда мы друга найти не смогли. Сколько ни билась я, а сломать его заклятие и с друзьями свидеться не получилось. Такие вот дела, милок». Берг ответил не сразу, на осмысление услышанного требовалось время, слишком невероятно звучал рассказ Жнёвы. Сначала он вернул ей фигурки, после с тяжелым вздохом растер ладонями лицо. «Но раз ты сил лишилась, то как поможешь оживить Лутара?» Жнёва небрежно отбросила фигурки в кучу старья, будто хотела этим жестом оттолкнуть и злобу, и тоску, что отчетливо читались в ее взоре. «Кое на что я все еще гожусь. Например, до сих пор могу словить любую душу, пока та не пересекла рубеж». Лутару присоединилась к объяснению Веяна, если уместно так выразиться, повезло. Он попал под действие твоего чувства вины, гонитель, как и многие души до этого. То есть он сейчас здесь? Встрепенулся Берг, озираясь, будто способен был увидеть духов без посторонней помощи. Верно, подтвердила Веина. Пусть Жневе уже не по силам обелить душу и упокоить, но направить ее по нужному пути в Яве должно получиться. Необходимо лишь выкупить душу Лутара у Нави, дабы она вновь принадлежала этому миру. И вот тут пригодятся мои умения. Загвоздка в том, что никакое колдовство не заставит вновь биться мертвое сердце. Но, встряла Жнева, подавшись вперед и перейдя на заговорщический шепот, все же имеется уловка, позволяющая приспособить к жизни бездыханное тело. Нет, легко сообразив, что именно ему предлагают, Берг подскочил так резко, что мышонок, задремавший на его плече, списком шлепнулся на лавку. Тотчас в нос ударили зловоние захламленной избы и несвежее, гадостное дыхание ее хозяйки. «Это единственный шанс», — Веина говорила спокойно, словно речь шла о чем-то совершенно обыденном и незначительном. «Всего день есть на то, чтобы превратить покойника в упыря. И время на исходе. Как наступит рассвет, уже ничего будет не исправить». «Нет», — повторил Берг, но далеко не так уверенно, как в первый раз. Слова Веины об ограниченности срока превращения мертвеца в упыря несколько отрезвили Берга, сбив с него спесь. Отказаться от предложения Веины и Жневы значит потерять Лутара уже навсегда. До прихода сюда Берг готов был с этим смириться, но вспыхнувшая в душе надежда на воссоединение с другом не позволяла решительно отмахнуться от предложенной возможности. «Ефим смог сохранить себя, уверенно, сможет и Лутар», продолжала увещевать Веина. Ефим за ним присмотрит и всему научит. Да и я рядом буду. Какая вам обеим выгода с того, что Лутар воскреснет? Берг чувствовал, еще немного, и позволит себя уговорить, согласиться сделать из друга кровопийцу. Мне никакой, развела руками Жнева, случайно смахнув с коленей миску с чесноком. Интерес есть у меня. Веина посадила своего мышонка на лавку и встала напротив Берга, взгляд ее не предвещал ничего хорошего. «Выкуплю душу Лутара, тем самым верну тебе названного брата, дав ему шанс прожить вполне нормальную жизнь, о которой так грезили его родители. Взамен я попрошу тебя поделиться со мной своей связью с Межемиром и оставаться подле меня, пока не позволю тебе уйти. На кой черт тебе связывать себя с Богом через меня?» Нехорошее предчувствие усилилось. «Грядет страшная битва, гонитель, и в ней я намереваюсь убить Межемира».